Давайте тогда невозможно, наверное, будет сделать по кругу, но представимся. Я, наверное, начну с себя. Меня зовут Аня Кратникова. Я слушатель второго курса факультета политических наук и социологии гендерной программы. Занимаюсь изучением антиабортного активизма. Также координирую гендерные семинары. Меня зовут Алла, я студентка пятого курса Биологической медицинской академии Минбери университета. Занимаюсь вопросами ЛГБТ. У меня уже написано две курсовые по процессу дополнительной вакцинации. Я Андрей, я просто шутка. Меня зовут Игорь, первый курс политических наук и социологии в Европейском университете. Занимаюсь вопросами трансгендерности, реализации гендерного перехода в российском здравоохранении. Саша, ЛГБТ-организация. Валерий Сазаев, магистр лекарей, специалист по экологии, занимаюсь исследованиями и ЛГБТ-исследований. Есть специальная рассылка, которая посвящена обсуждению именно ЛГБТ-вопросов, ЛГБТ-исследований, если кому-то интересно, это рассылка пишущих и говорящих исследователей на русском языке, если кому-то интересно, можно пройти на сайт e-mail, подписаться на рассылку. И также у нас проходят также регулярные семинары, посвященные именно вопросам ЛГБТ-исследований. И, кстати говоря, 8 числа у нас будет семинар на этом клубе, и дальше будет представлять свои проекты исследования, посвященные тоже этому конституционности. Никаких регалий. Я Сергей Врач-психиатр. Меня зовут Даша, я студентка на данном курсе технологии дизайна на социальной работе. Как раз хочу писать диплом на тему концепционной. Я зовут Константин, я студент второго курса в университете сообщения. Пришел просто послушать интересную тему. Я Кристина. Я из Финляндии, учусь в Голландии, из детства исследователь. Я антрополог и исследую среда по материнству в России. Ну, наверное, теперь я должен представиться. Я Дмитрий Исаев, заведую кафедрой клинической психологии Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии, которая теперь стала университетом. Ну и, собственно говоря, проблемой, которую я буду докладывать вам сейчас, занимаюсь достаточно давно. Можно сказать, что, собственно говоря, в Санкт-Петербурге я, пожалуй, первый, кто стал этим заниматься серьезно на таком организационном уровне. И в 90-м году я, благодаря тогда существовавшему Петросовету, организовал возможность прохождения как обследования, так и смены документов в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, потому что до этого все это существовало как реально возможное лишь исключительно через Москву, а точнее говоря, даже через Министерство здравоохранения. Так что, собственно говоря, предмет нашего разговора, я думаю, будет достаточно емким, довольно интересным. И, как мне кажется, единственная проблема, я так понимаю, что регламент у меня 40 минут, да? Я правильно понимаю? Дело в том, что, безусловно, я так думаю, что многое из того, что я буду говорить, будет носить такой характер весьма концентрированный и потребует, наверное, каких-то ваших вопросов, поэтому я надеюсь, что обсуждение самой проблемы, ну, наверное, больше сместится в сторону уже вопросов. Итак, говоря о проблемах гендерной идентичности в сексологии, нужно понимать, что я в данном случае говорю преимущественно о медицинской сексологии, о сексологии, которая существует в нашей стране именно как медицинская сексология, в отличие от сексологии междисциплинарного предмета и междисциплинарной науки, которая существует во всем мире. Итак, если говорить, собственно говоря, о расстройствах гендерной идентичности, то существует международная классификация болезней 10-го пересмотра, посвященного психическим расстройствам. И здесь есть подрубрика F64, в которой на русском языке написано «расстройство половой идентификации». Сразу должен сказать, что самое замечательное в том, что в международной классификации болезни 10-го пересмотра по-английски это звучит как расстройство гендерной идентичности. В русском переводе, как вы видите, это совсем что-то другое. Но как бы там ни было, поскольку сами названия, точнее говоря, сама рубрификация в отечественном варианте остается, то здесь можно сказать, что на первом месте здесь стоит транссексуализм, далее стоит трансвестизм двойной роли, то есть склонность переодеваться человека в образ другого пола периодически, поэтому это называется двойной роль. Далее рассматривается расстройство половой идентификации в детском возрасте. Отдельно эта рубрика выделена именно исходя из того, что она может присутствовать, а может не присутствовать во взрослом возрасте. Ну, собственно говоря, вы можете прочитать, я, наверное, не буду, собственно говоря, подробно останавливаться на этом. Нас интересует, собственно говоря, то, как в медицине, международной классификации болезней, и, соответственно, то, как врачи воспринимают расстройство половой идентичности, расстройство гендерной идентичности как таковой. Спасибо. В рамках международной МКБ-10, я буду говорить сокращенно, транссексуализм определяется прежде всего, как вы видите, как психическое и поведенческое расстройство. Здесь мне как раз хотелось бы обратить внимание на целый ряд положений, я буду на них ссылаться и я буду их цитировать, ровно для того, чтобы вы увидели, насколько взгляд медицинский довольно серьезно отличается от психологического взгляда и социологического взгляда. Так вот, МКБ-10 определяет транссексуализм как психическое и поведенческое расстройство. И ну, дальше опять-таки читать я не буду, в данном случае вы можете прочитать сами, что это такое. Каковы критерии транссексуальности? Их несколько, эти критерии в данном случае это прежде всего убежденность человека в том, что он принадлежит другому полу, с отказом от поведения и одежды своего пола, это активное проявление поведения, которое характерно для лиц другого пола и при этом наличие определенных характерологических особенностей, которые свойственны этому противоположному полу, это отвращение к своему телесному образу, прежде всего отвращение к своим половым органам и вторичным половым признакам, и, соответственно, желание избавиться от них. Здесь в рамках критерий, которые предлагаются и существуют фактически официально, это требование, чтобы подобного рода проявления существовали как минимум до наступления пубертата, а желательно, чтобы было еще в дошкольном периоде. Ну и последний критерий, он, собственно говоря, является определяющим, то, что человек настойчиво добивается смены как документов, так, соответственно, и добивается возможности сменить телесный пол, то есть добиться определенных операций. Как, собственно говоря, чуть дальше я сошлюсь на несколько цитат, которые совсем недавно появились в разного рода публикациях, причем известных специалистов в области изучения транссексуализма. Прежде всего, это московские авторы. Так вот, они утверждают, в частности, вот эта публикация, которая была опубликована двумя весьма известными психологами, занимающимися изучением транссексуализма. Они утверждают, что необходимо отличить явление транссексуализма от других расстройств полуролевой идентичности. Здесь я выделяю понятие полуролевой идентичности ровно потому, что, собственно говоря, до сих пор в медицине понятие полуролевая идентичность утверждается как весьма важное и, если угодно, основополагающее для понимания. Далее, за последнее время, нужно сказать, что, а точнее говоря, в этом году вышла книжка, которая называется «Половая дисфория». Она была написана Матевосяном в соавторстве с еще одним специалистом. И Матевосян 3 года назад защитил докторскую диссертацию, посвященную транссексуальности, транссексуализму. Так вот, он, собственно говоря, в одной из своих работ пишет о том, что способ диагностики расстройства половой идентичности – это использование опросника для выявления уровня фемининности и маскулинности. То есть, собственно говоря, утверждается, что, изучая маскулинность и фемининность, мы можем определить, является ли человек транссексуалом или не является, есть ли у него расстройство половой идентичности или нет. Но, собственно говоря, он одновременно заявляет о том, что это недостаточно объективный критерий. Что же предлагает Матевосян? Он предлагает способ диагностики расстройства половой идентичности, которое, собственно говоря, зарегистрировано как его изобретение. Так вот, это изобретение 2004 года, оно заключается в том, что у человека измеряют размеры плеч и размеры бедер, а потом просят человека, соответственно, изобразить, ну, при помощи рук, какие у него ширина плеч и какая ширина бедер. Если это сильно отличается, здесь вот, собственно говоря, внизу последней строчки написано, если это отличается больше, чем на 0,4, то в этом случае диагностируют расстройство половой идентичности. Вот такой объективный метод предлагает московский психиатр, доктор медицинских наук теперь, для выявления расстройства половой идентичности. Что еще интересного предлагается в его монографии, которая, я сказал, вышла в 2012 году? Предлагается, говорится о том, что психиатрическое лечение должно быть направлено на то, чтобы помочь пациенту жить с внутренними конфликтами. То есть не предлагается ему избавить от этих конфликтов, а предлагается помочь ему жить с этими внутренними конфликтами. Поэтому задача терапии – сделать эти конфликты, насколько это возможно, переносимыми для пациента. То есть вот такая модель, медицинская модель разрешения проблемы декларируется, по сути дела, в заключительной главе его книги. Ну, сразу я, наверное, приведу несколько определений, которые будут для нас важны именно для того, чтобы понять, что в рамках даже международного подхода применительно гендерной идентичности существуют довольно серьезные узкие места. И вот, собственно говоря, в переводных руководствах по сексологии и руководстве учебном пособии ИКОНА написано, что гендерная идентичность – это прежде всего субъективное ощущение себя мужчиной или женщиной, или же существом некоторой неопределенной позиции между двумя полами. Примерно то же самое, чуть расширяя это понятие, формулирует и Всемирная организация здравоохранения в своем документе, который был опубликован в 2000 году, что гендерная идентичность определяет степень, в которой каждый индивид идентифицирует себя в качестве мужчины, женщины или некоторого сочетания того и другого. Собственно говоря, теперь мы поговорим о тех диагностических и терминологических проблемах, которые существуют на сегодняшний день в сексологии. Итак, первое, о чем придется говорить о том, что существует представление о том, что есть в литературе, по крайней мере, у специалистов, которые занимаются данного рода проблемой, утверждение о наличии так называемой трансвеститской идентичности. Причем очевидно, что подобное утверждение не выдерживает критики по целому ряду причин. Прежде всего, потому что трансвестизм предполагает принятие некой роли или некой поведенческой модели, а вовсе говоря, не идентичности. И, собственно говоря, каких-либо критериев, истинных критериев для утверждение, что это именно идентичность, практически оказывается невозможно найти. И здесь, собственно говоря, я в конце данного слайда перечисляю, что атрибуты женской идентичности, если их можно назвать атрибутами идентичности, а на самом деле атрибутами проявления этой идентичности, собственно говоря, используются трансвеститами для определенных целей. Либо для потенцирования возбуждения, либо для эмоциональной разрядки. Но всегда они выполняют некую вспомогательную функцию, не меняя, по сути дела, идентичности человека. И человек при этом никогда не утверждает, что, собственно говоря, у него какая-то особая, уникальная идентичность, не вписывающаяся в обычную, скажем, мужскую идентичность. Еще более странным выглядит утверждение Матевосяна, когда он в своей докторской диссертации делает очень важный вывод о том, кому же можно менять пол. Он пишет, что смена паспортного пола может быть рекомендована при наличии следующих критериев и признаков: стойкая, полная транссексуальная идентичность. То есть тем самым утверждается, что существует некая идентичность, которая и является основанием для постановки диагноза и, соответственно, для смены пола. Странным это утверждение выглядит по той простой причине, что большинство транссексуалов – это люди, которые хотели бы сменить свой телесный и гражданский пол, но вовсе не собираются менять свою идентичность, потому что их идентичность – это, собственно говоря, то, к чему они хотят привести в соответствие свой внешний образ и свой социальный статус. А если же говорить о какой-то транссексуальной идентичности, то с этой точки зрения, как я здесь написал, выглядит это странно, ровно потому, что их идентичность заканчивается ровно тогда, когда им выдают новые документы, или тогда, когда, собственно говоря, хирург производит определенные операции. И очевидно, что никакого отношения к идентичности, которая может быть изменена чиновником или изменена хирургом, здесь, наверное, говорить не приходится. Другой важной проблемой является спектр тех проявлений, в некоторых случаях диагнозов, которые так или иначе должны быть рассмотрены и рассматриваются в рамках синдрома гендерной дисфории. Это аутогенофилия, это полуролевая трансформация, это самокастрация, это невротическое отвержение «я» и эгодистоническая гомосексуальная идентичность. Собственно говоря, это те диагнозы, которые требуют либо проведения дифференциального диагноза, либо рассматриваются как что-то тесно связанное с транссексуальностью, и поэтому так или иначе оказываются проблемой как в литературе, так, соответственно, и для специалистов, которые занимаются дифференциальным диагнозом. Начнем с аутогенофилии. Что это такое? Термин появился, в общем-то, совсем недавно, в 1989 году, и этот термин был определен как склонность к сексуальному возбуждению при мысли или образе себя как женщины. То есть, собственно говоря, утверждается, что для некоторых мужчин представление себя в образе женщины вызывает у них некое возбуждение. Собственно говоря, отсюда и само название. То есть любовь женщины в самом себе, если дословно переводить сам термин. И Бланчард, как автор этого термина и посвятивший этому целый ряд работ, он предположил, что существует четыре типа аутогенофилии. Первый вариант – это трансвеститская аутогенофилия, в которых как раз возникает возбуждение, эротическое, сексуальное возбуждение, когда человек представляет себя в момент переодевания в качестве лица женского пола. Далее есть поведенческая аутогенофилия, в которой возбуждение вызывает какая-то деятельность, характерная для лиц женского пола. Например, есть написано, когда человек выполняет некую роль, традиционно приписываемую женщине, вроде занятия вязанием или работа парикмахершей. Есть физиологическая аутогенофилия, это фантазии о каких-то физиологических проявлений, характерных для женщин, вроде беременности или кормления грудью. И анатомическая аутогенофилия, когда, собственно говоря, человеку нравится ощущать свои телесные трансформации, которые, как ему кажется, соответствуют женскому образу. Он может говорить об определенном качестве своей кожи, ну и так далее. Ну и, собственно говоря, здесь я привожу цитату Бланчарда в одной из его работ, где он как раз и говорит о том, что аутогенофилия может иметь различные формы. И фактически он выделяет или утверждает о том, что в конечном итоге аутогенофилия развивается в определенном направлении и в конце концов может завершиться желанием человека поменять пол. И с его точки зрения это выглядит достаточно логично. Он, собственно говоря, говорит об определенной трансформации, об определенной эволюции тех предпочтений, которые существуют у человека. Собственно говоря, когда мы имеем дело с человеком, для которого характерна аутогенофилия, мы имеем или видим перед собой человека, лицо мужского пола, анатомического мужского пола, который приходит к нам и заявляет о том, что он является на самом деле не мужчиной, а лесбиянкой, о том, что в течение довольно длительного времени он носил какие-то женские аксессуары, которые выполняли роль фетиша, и, собственно говоря, это его возбуждало, повышало его настроение. Через какой-то промежуток времени, через несколько лет, иногда через достаточно большой промежуток времени, он начинает замечать, что как раз женский образ, имеется в виду внешний образ, когда он одевает женскую одежду, позволяет ему ощущать некий вот катарсис, рекреацию, некое эмоциональное успокоение и удовольствие. И в этом смысле он начинает использовать подобного рода поведение как бегство из мужской роли. Ну и в дальнейшем, как вы понимаете, когда человек обращается уже для того, чтобы ему сменили телесный пол и сменили документы, он, соответственно, вживается в этот образ настолько, что утверждает, что он теперь уже, собственно говоря, мужчиной и не является, а в полной мере переродился в женщину. Собственно говоря, если схематично представить эту эволюцию, то эта эволюция проходит сначала этап фетишистского трансвестизма, в данном случае я использую категории, как квалифицируется та стадия поведения и проявления, которые характерны для такого человека. Далее следует этап трансвестизма двойной роли, то есть когда он делает это периодически уже не просто с целью получения некого эротического удовольствия, а потому что это ему доставляет определенное психологическое удовольствие. Ну и в дальнейшем все это завершается желанием сменить пол. Естественно, здесь возникает вполне естественный вопрос, то в какой степени подобного рода анамнез или подобного рода эволюция является достаточной для того, чтобы такого человека рассматривать именно как транссексуал. И, собственно говоря, сам авторы, например, немецкий автор Басинский, считают, что пол менять можно, если человек с аутогенофилией как минимум в течение года демонстрирует, что он вполне адаптировался, вполне вжил в этот женский образ. Таким образом, получается, что у нас есть вариант, который никак не укладывается в классические представления о транссексуальности, поскольку мы имеем группу людей, которые заявляют о своей транссексуальности после того, как они прошли ряд этапов парафильного, собственно говоря, поведения, как это классифицируется в международной классификации болезни. Что оказывается довольно интересным? Собственно говоря, здесь я провожу некоторые результаты или некоторые особенности, характерные для вот этих лиц, которые уже заявляют о том, что в полной мере считают себя транссексуалами. Прежде всего, для них характерна некая иллюзия о том, что смена пола, безусловно, изменит их не только образ жизни, но и лишит или избавит их от всех проблем, которые существовали раньше. Они обнаруживают весьма выраженную амбивалентное отношение по отношению к своему телесному образу, и прежде всего по отношению к своим гениталиям. Иногда они говорят о том, что они готовы их лишиться, вплоть до того, что готовы их отрезать. Тем не менее, они готовы и весьма успешно вступают в гетеросексуальные отношения. То есть, собственно говоря, во многих случаях обнаруживается, что, собственно говоря, они не очень готовы на хирургические изменения. И предпочли бы, как здесь дальше указано, очень часто иметь и грудь, и иметь, и, соответственно, мужские гениталии. То есть превратиться в некое такое подобие шимы. Ну и, соответственно, очень часто они говорят о том, что когда речь идет о том, что им специалисты объясняют, что никто не собирается им давать направление на хирургическую операцию, тогда выясняется, а им это и не нужно. Вы, главное, дайте мне паспорт, а, собственно говоря, меня и так все устроит. То есть поменяйте мои документы. Следующий вариант, который часто рассматривается как одно из важных препятствий, с одной стороны, а с другой стороны, необходимость проведения дифференциального диагноза, это так называемая половая трансформация при эндогенных заболеваниях. Когда говорят про эндогенные заболевания, чаще всего имеют в виду шизофрению. Ну и очевидно, что в этом случае, что такое половая трансформация для человека, который страдает шизофреническим расстройством? Это чаще всего, как это определяется, некое хроническое бредовое состояние, когда человек утверждает, что в течение какого-то определенного времени постепенно происходит его трансформация. Он утверждает, что его может говорить о том, что его гениталии уже перерождаются, что его тело изменяется и обретает признаки, характерные для лица другого пола. Очевидно, что раз мы имеем дело с неким психотическим расстройством, то прежде всего главным кажется здесь проведение медикаментозного и психотерапевтического лечения, а соответственно не коррекция пола. Здесь все кажется вроде довольно понятным, когда мы считаем, что первичным является психическое расстройство, а на этом фоне уже появились какие-то изменения, в данном случае изменения, касающиеся и желания, притязания на смену пола. Тем не менее, скажем, москвичи в лице того же Матевосяна, который получил весьма хорошую поддержку в Москве среди специалистов, как психиатров, так и сексологов, утверждает о том, что во всех исследуемых нозологических группах, в данном случае обобщаются и те лица, которые страдают психотическими расстройствами, то есть шизофренией, и те, у которых органическое поражение головного мозга, есть лица со стойкой транссексуальной идентичностью. И в данном случае утверждается, что лечебные реабилитационные мероприятия должны быть аналогичны таковыми при транссексуализме. То есть утверждается, что больным шизофренией пол менять можно. Противопоказанием, как вы видите здесь, я привожу дословную цитату, противопоказанием является лишь состояние декомпенсации. То есть если уж совсем человек декомпенсирован, то ему в этом случае, или по крайней мере в этот момент, пол менять нельзя. Но обнаруживается еще удивительная вещь, которую я здесь не привожу. Матевосян считает, что таким людям лучше всего менять документы, а хирургические операции не проводить. То есть в данном случае мы получаем прелестного человека с диагнозом шизофрения, с непонятными документами, который периодически, наверное, попадает в психиатрическую больницу, причем непонятно, в какое отделение он должен попадать, учитывая того, что документы ему уже выдали, не соответствующие его биологическому полу. Сам человек, естественно, заявляет и, очевидно, может менять свою точку зрения. А, к сожалению, одна из проблем заключается в том, что лица, страдающие шизофренией, и неоднократно приходилось с этим сталкиваться, в зависимости от остроты состояния могут утверждать, что они принадлежат одному полу или что они принадлежат другому полу. Это, в общем, одно из довольно распространенных явлений, когда некая амбивалентность по отношению к своему «я» для больных шизофрении присутствует. Но, как вы видите, с точки зрения вот, определенного круга психиатров и сексологов, есть мнение, что таким лицам можно менять документы. Ну и еще одна довольно новое явление, довольно новая проблема, которая вышла на повестку дня, это когда трансгендерность превратилась в некое прибежище для лиц, страдающих личностными расстройствами или невротическими расстройствами. Когда стремление сменить пол зачастую связано не с их, скажем так, истинной идентичностью, в том смысле, что отражает не их идентичность, а отражает их попытку убежать от тех проблем, которые существуют. То есть, если рассматривать это, опять-таки, с точки зрения классического подхода, психиатрического подхода, можно говорить о том, что это вариант такого диссоциативного расстройства. Если объяснять, что такое диссоциативное расстройство, это расстройство, которое характеризуется тем, что у человека формируется некое второе «я», которое позволяет обладать другими качествами, чем его «я-хозяин». Ну, классическое представление о том, что может существовать множественная личность, это как раз вариант, который многократно обыгрывался в литературе, это как раз пример диссоциативной личности. Так вот, в данном случае, раз появилось само явление транссексуальности, то появилось и явление трансгендерности как вариант вот такой вот невротической трансформации. Собственно говоря, наверное, мне, не знаю, стоит или не стоит здесь зачитывать вам историю одной девушки 24 лет, которая, собственно говоря, демонстрировала все признаки вот именно такого варианта стремления поменять пол, исходя из тех проблем, психологических проблем, которые у нее существовали. Простите, сами, чтобы я не мешал. Проходите, проходите. Пройти здесь, место здесь, вот там стремится. Проходите. Вот там есть местечко, вот там есть. Ну, на пол остальные лучше. Он еще студент. Слушай, а вот он еще студент. Если подвести некий итог, по крайней мере, вот этой истории, которую кто-то успел прочитать, кто-то не успел прочитать, особенность заключается в том, что фактически этот человек демонстрировал выраженное желание ощутить себя психологически и физически совсем другим человеком. Это касалось желания обрести качества, психологические качества, которые были для него не характерны, стать общительным человеком, без каких-либо комплексов, уверенным в себе. При этом внешне хотелось получить ровно точно так же прямые противоположные качества. То есть стать человеком со светлыми глазами и волосами. Это такая жгучая брюнетка с карими глазами. Так она хотела стать и блондином с голубыми глазами. То есть в данном случае вот это вот стремление полностью поменять свое «я», обрести нечто новое, совершенно с другими качествами, как психологическими, так и с другими жизненными возможностями, условиями, забыв свое прошлое и забыв свое весьма нерадостное настоящее, собственно говоря, является как раз примером вот такой вот невротической трансгендерности. Я уже сказал о том, что есть и такое явление, как самокастрация. Хорошо известно, что для многих лиц мужского пола, которые ощущают или стремятся обрести как телесный женский пол, так и гражданский женский пол, существует ненависть по отношению к своим гениталиям. Так вот, москвичи в своих работах довольно много пишут на тему того, что если человек осуществил самокастрацию, то это основание для того, чтобы ему пол не менять. То есть шизофреников меняем, те, которые себя кастрируют, тем не меняем. И, собственно говоря, опять-таки здесь я привожу как раз короткое изложение истории одного молодого человека, который, собственно говоря, вот, ощущая невозможность как-то адаптироваться в соответствии со своим и образом, со своими желаниями, в конце концов, испытывая, по сути дела, стигматизацию, остракизм со стороны как родственников, так и ближайшего окружения, в конечном итоге вот совершил такой акт самокастрации в надежде на то, что это его приблизит к желаемому результату, ровно потому, что он ощущал или понимал, что никакой реальной возможности у него для этого не существует. Естественно, возникает вопрос о том, как же к этому относиться, если большинство авторов сексологии и психиатрии считают, что это признак ненормальности, поэтому с таким человеком нечего и связываться, имеется в виду, нечего ему давать какие-то разрешения. Еще одна проблема, которую мне хотелось бы озвучить, это проблема определения сексуальной идентичности. Дело в том, что сексуальная идентичность как таковая – это проблема, которая имеет, ну как сказать, с одной стороны достаточно длительную историю, и этим термином все пользуются, а с другой стороны обнаруживается, что этот термин не в полной мере адекватен. Потому что если мы посмотрим, как определяется этот термин, то обнаруживается, что скорее под сексуальной идентичностью поднимают поведенческие проявления, а не, собственно говоря, личностную идентичность как таковую. Здесь вы видите, что сексуальная идентичность представляет собой твердо усвоенный, субъективно приемлемый, стабильный образ себя в качестве человека, имеющего определенный сексуальный опыт. Ну, очевидно, что невольно возникает противоречие. А если у человека опыта нет, то идентичности что ли нет? Очевидно, что этот критерий, в общем, не совсем корректен. Тем более, что опять-таки всегда возникает вопрос о том, что сексуальная идентичность – это что-то отдельное от гендерной идентичности. Это другая какая-то идентичность, которая никак не пересекается с ней. Или каким образом к этому нужно относиться и как это нужно понимать. И уж совсем никак не укладывается в медицинскую модель понятие квир-идентичности. Она, собственно говоря, и с точки зрения того, как она описывается, и с точки зрения вот модернистского подхода представляет собой антиидентичность. То есть человек, который заявляет о своей квир-идентичности с точки зрения сексологии, с точки зрения психиатрии, должен рассматриваться либо как незрелая личность, то есть личность, которая еще не определилась, либо как личность, которая, собственно говоря, страдает какими-то проблемами, собственно говоря, невротического плана, например, и нуждается прежде всего в работе психотерапевта или, может быть, даже и психиатра. Ну и еще одна очень болезненная проблема, как мне кажется, то, с чего я начал свой разговор, это проблема понимания маскулинности и фемининности, которая существует в медицинских кругах. Собственно говоря, вот опять-таки, еще раз ссылаюсь на работу, которая была опубликована в этом году в журнале «Психологическая наука и образование» двумя специалистами, которые тесно работают и занимаются диагностикой транссексуальности. Здесь вот они пишут, с их точки зрения существует две подсистемы идентичности – маскулинная и фемининная. И, соответственно, МТФ – транссексуалы, то есть биологические мужчины, которые хотят стать женщинами, имеют, соответственно, выраженную фемининную гендерную идентичность и какую-то невыраженную маскулинную идентичность. То есть то ли получается, что у них две идентичности одновременно существуют, то ли непонятно что. А трансвестизм, по их определению, рассматривается как позиция между условно выраженной маскулинностью и фемининностью. То есть, если мы даже посмотрим с точки зрения модели Сандры Бэм, то это получается андрогинные личности, это, собственно говоря, наверное, трансвеститы. В медицинской модели, что мне еще хотелось бы подчеркнуть, чем она, скажем так, не просто плоха, а по сути дела непродуктивна, она утверждает, что существует некая одномерная модель. И вот в этой одномерной модели крайним полюсом несоответствия половой идентичности является трансгендерность и транссексуальность. А где-то посередине на пути к этой транссексуальности лежит гомосексуальность. То есть, собственно говоря, это всего-навсего разные варианты гендерной инверсии. Поэтому одним из важнейших критериев, который прописан в том числе и в руководстве по психическим, по диагностике и лечению психических расстройств 99 года, утверждается, что обязательно транссексуал должен быть гомосексуалом. То есть он должен пройти гомосексуальность, то есть присутствие гомосексуальности должна у него быть, ну, с точки зрения его биологического пола имеется в виду. В противном случае нельзя ему ставить диагноз транссексуальности. Потому что, как я уже сказал, транссексуальность – это больше, чем гомосексуальность. Это следующий шаг. И с этой точки зрения получается, что, по идее, транссексуалы должны быть еще большими гомосексуалами, чем сами гомосексуалы. Ну, собственно говоря, и главным выводом из этого является то, что это и критерии диагноза, а с другой стороны, соответственно, и представление о том, что с такими людьми следует делать. Поскольку в данном случае, если мы рассматриваем, что гомосексуалы находятся на неком промежуточном этапе на этой шкале, то, наверное, их можно как-то и вернуть назад. Какой можно вывод сделать из всего того, что и в данном случае я говорил? В данном случае приходится констатировать, что те теоретические положения, которые присутствуют в медицинском дискурсе, они являются результатом тех представлений, тех взглядов, которые существовали на определенный момент развития науки. И с этой точки зрения они отражают вот это вот бинарное мышление, модернистское мышление, в котором есть норма и есть не норма. И, соответственно, при таком рассмотрении, как мы видим, многие положения, многие явления, которые характерны, которые рассматривает, собственно говоря, например, гендерная психология, они никак в них не вписываются, потому что здесь есть четкое представление. Либо есть норма, либо есть что-то другое. Все остальное, соответственно, находится за границей нормы и должно рассматриваться как та проблема, с которой следует, соответственно, и работать. Ну, если вы не позволите, я все-таки остановлюсь на своем видении и представлении, как нужно рассматривать или как мы рассматриваем гендерную идентичность. Соответственно, одна из проблем, как я уже сказал, заключается в том, что гендерные идентичности, и вот это было изложено, например, в одной из диссертаций, которая называлась «Идентичность и субъективность. Гендерный подход», причем, как вы видите, в философской диссертации. Под гендерной идентичностью практически всегда подразумевается идентификация со стереотипизированным культурным комплексом женщины или мужчины в соответствии с существующими механизмами атрибутирования пола и гендера. Собственно говоря, нельзя с этим не согласиться, именно так примерно все это и выглядит, в том числе и в медицинской модели. Но что здесь как раз хотелось бы подчеркнуть? С моей точки зрения, маскулинность и фемининность претерпела то самое нежелательное изменение, которое получило название реификация. То есть некое абстрактное понятие, абстрактное представление, а точнее говоря, в данном случае некий комплекс, который получил название маскулинность и фемининность, в конечном итоге превратился в эссенциальное качество, которое считается присущее мужчинам и женщинам, которые, соответственно, у них можно измерять, и которые являются, как мы видим, и диагностическим критерием, в том числе для сексологов и психиатров. А тем не менее, вот внизу я привожу определения, которые даются в философских словарях, здесь достаточно четко говорится, что реификация, например, в логике, это логическая ошибка, когда эта абстракция рассматривается как реально существующая вещь. И если мы говорим о нормативной модели, то, собственно говоря, особого противоречия может и не быть. И гендерная идентичность в этом случае рассматривается или может рассматриваться как, прежде всего, ролевая адекватность или неадекватность. И, соответственно, она тем самым как бы затеняет ту идентичность, которая за ней стоит. Отсюда вот то самое представление и довольно частое использование терминологически концепции полуролевой идентичности, о чем пишут в диссертациях, книгах и, собственно говоря, что рассматривается как то, что и следует выявлять у лиц, которые обращаются за психологической, психотерапевтической, сексологической, психиатрической помощью. Между тем, собственно говоря, правильнее было бы говорить о том, что само слово «полуролевая идентичность» предполагает, что мы говорим о роли определенного пола или соответствующей определенному полу, а это не есть, собственно говоря, идентичность. И поэтому, когда мы хотим и обращаемся к пониманию, что же такое идентичность на психологическом уровне, то в этом случае для нас как раз важным оказывается акцентирование внимания на том, что здесь предполагается некая индивидуальная уникальность, неповторимость, своеобразие, и, безусловно, в это своеобразие главный вклад делают некие природные задатки, которые характерны для того или другого человека. Поэтому получается, что когда мы рассматриваем гендерную идентичность, то она обязательно должна включать несколько элементов или несколько уровней. Первый уровень – это, собственно говоря, индивидный или функциональный уровень. То, что характерно для человека в силу его конституции, психологической конституции, морфоконституции и так далее. Другой уровень – это психологические характеристики, его уникальные психологические свойства. И третий уровень – это, собственно говоря, сексуально-эротическая сфера, которая благополучно исчезает практически при рассмотрении в большинстве работ и исследований, посвященных гендерной психологии. То есть сексуальность как бы оказывается на периферии, поскольку гендерная психология зачастую рассматривает взаимодействие или существование человека в социуме, а не его сексуально-эротические потребности и реализации. А тем не менее, все эти подсистемы, все эти предпосылки тесно связаны между собой и определяют в конечном итоге индивидуальную гендерную идентичность. Поэтому анатомический пол и соответствие ему описывает и объясняет наличие ядерной гендерной идентичности. Личностные особенности определяются как качества, которые традиционно описываются категориями маскулинность и фемининность, а также некими стилевыми особенностями, которые присущи тому или другому человеку при выполнении, при осуществлении тех гендерных ролей, которые он, собственно говоря, на себя принимает. Ну и чувственные предпочтения, собственно говоря, которые могут рассматриваться в грубом варианте исключительно как сексуальная ориентация, а в более широком плане рассматриваются как разного рода характеристики эротического и сексуального влечения, тоже выполняют очень важную роль и, если угодно, подпитывают с энергетической точки зрения саму гендерную идентичность и переживания, связанные с гендерной идентичностью. Тем самым можно говорить о том, что в гендерной идентичности нужно и можно выделять три компонента. Это анатомическая половая идентичность, второй компонент – это гендерное ролевое поведение или полутипические маскулинные и фемининные поведения. И сексуальная ориентация. Таким образом, гендерная идентичность – это, собственно говоря, осознание своей половой принадлежности и обретение форм самопрезентации как субъекта сексуальности и представителя гендерной группы. Вот это определение мне кажется более адекватным, именно потому что оно учитывает здесь не только анатомическую, морфологическую принадлежность человека, но и его способность, возможность принимать на себя те гендерные роли, конвенциальные гендерные роли, которые существуют в обществе, и в конечном итоге использовать их в том числе для выражения сексуальности, которая присуща для него и которая в конечном итоге может приводить к трансформации его гендерного поведения. Ну и, безусловно, говоря о гендерной социализации, то есть процесса усвоения и обретения как гендерной идентичности, так и гендерных ролей, здесь нужно говорить о том, что она конструируется благодаря соотнесению человека своих индивидных особенностей в рамках параметров каждой из подсистем, с имеющейся в социуме гендерной схемы. То есть, говоря иначе, человек пропускает через себя те требования, те экспектации, которые предъявляет нему социум и либо может их усвоить и, соответственно, их принимает как некую бесконфликтную для себя модель, либо понимает, что он их усвоить не может по тем или иным причинам, либо они в полной мере противоречат его чувствам, ощущениям и желаниям, либо, собственно говоря, по тем или иным причинам он не может их усвоить, опять-таки, в силу каких-то, ну, скажем, психологических особенностей. И это тоже становится очень важным препятствием для формирования альтернативных вариантов гендерной идентичности. Ну, у меня, к сожалению, не будет возможности об этом подробно говорить, но об этом не было. И, собственно говоря, сам этап конструирования гендерной идентичности идет именно по этим подсистемам. То есть первый этап связан, собственно говоря, с то, что, скажем, у Кагана называлось первичная половая идентичность, когда человек знает свой пол и принимает это, и на основании этого настраивает, собственно говоря, те модели поведенческие, которые у него существуют. Тот самый приписанный пол и принятие или непринятие анатомической данности лежит в основе первого этапа. Второй этап – это этап усвоения конвенциальных моделей гендерных ролей, то есть, собственно говоря, процесс гендерной социализации, который начинается, ну, условно говоря, начинается с 2 лет, понятно, что он начинается и раньше, но, тем не менее, это всегда некая примерка определенного рода поведенческих моделей, эмоциональных моделей, которые свойственны тому или другому гендеру. Ну и третий очень важный этап, который связан именно с переосмыслением себя как субъекта и объекта сексуальности, приходится, собственно говоря, на пубертат и в значительной степени может приводить к серьезным изменениям в рамках гендерной идентичности в том случае, когда сексуальность, сексуальная направленность не совпадает с той гендерной моделью, которая выстраивалась до этого. Таким образом, гендерная идентичность может рассматриваться как один из компонентов личностной идентичности и представляет собой психологический конструкт, в значительной степени основанный на личностной переработки своей половой принадлежности, самовосприятия сексуальности и психологических особенностей, пропущенных через стереотипную типологию, то есть через ту гендерную схему, которая существует в обществе, то есть сконструированное общество. Ну а поскольку одной из главных задач построения, в смысле гендерной социализации, является построение позитивной гендерной идентичности, то вот эта вот модель позитивной гендерной идентичности вовсе не обязательно должна быть гетеронормативной. Потому что для кого-то она оказывается приемлемой, бесконфликтной и не просто желаемой, но то, что называется естественной, а для кого-то она входит в противоречие с теми особенностями, которые существуют, и в этом случае человек проходит через ряд явлений, которые приводит к рассогласованию разного рода подсистем гендерной идентичности и в конечном итоге перекодированию той самой гендерной идентичности, которую он выстраивает, начиная с момента кризиса этой гендерной идентичности. А вот как раз здесь внизу написано, что модель, при которой все эти компоненты рассматриваются отдельно, собственно говоря, они и превратились в те диагнозы, которые использует современная медицина. Несоответствие пола – транссексуальность, несоответствие ролей – это расстройство гендерной идентичности. Вот мы говорили и о диагнозе, связанной с трансвестизмом в том числе. А сексуальные предпочтения в свое время превратились в хорошо известный диагноз гомосексуализма. А вот как раз здесь, что хотелось бы подчеркнуть, что как раз конструкция квир-идентичности, по крайней мере, как теоретическая модель, предлагает модель гендерной идентичности, в которой хорошо согласуются пол, гендер и сексуальность, предполагая, что между ними существуют весьма гибкие взаимоотношения. При этом одновременно рассматривается, что и темпорально, то есть во времени, в течение жизни, эти соотношения могут меняться. Они весьма пластичны, и с этой точки зрения концепция, скажем, номадической идентичности здесь в полной мере тоже может быть использована как модель применительно гендерной идентичности и такому варианту гендерной идентичности, как квир-идентичность. потому что, как мы уже сказали, квир-идентичность никоим образом не может укладываться в медицинскую модель, но на самом деле выполняет весьма прогрессивную роль именно с точки зрения, если мы рассматриваем ее как расширение или слом тех самых привычных дискурсивных медицинских моделей, которые предлагает современное видение. И гендерной идентичности, и сексуальности, и восприятия своего пола. И поскольку в данном случае содержит как раз вот этот освобождающий потенциал. Поскольку в данном случае квир-идентичность как процесс самоконструирования основан на свободе от определенного рода стигм, которые существуют в социуме, поскольку она ставит себя, квир-идентичность ставит себя вне рамок привычных классификаций, существующих в обществе, она одновременно построена на стремлении сформулировать положительный образ «я» и тем самым сформулировать позитивную идентичность, и одновременно она характеризуется ролевой дистанцией, что чрезвычайно важно тогда, когда мы говорим о формировании зрелой идентичности, поскольку она дистанцируется от разного рода социальных идентичностей, которые характерны для большинства людей, которые рассматриваются как что-то вполне естественное и нормальное. Ну, наверное, я дальше скажу. Ну, я думаю, я на этом остановлюсь. Время я уже перебрал. Спасибо. А какие-нибудь вопросы? Спасибо вам большое. Это все ужасно интересно. И я, конечно, об этом думала как социолог, да? И пыталась понять, и тут есть очень много того, что близко, понятно, да, хотя, конечно, мы говорим о технологии, мы говорим не немножко цели, да, и задачи, и мысли мы стали социальными практиками, социальными институтами, да, социальных опытов. И, например, вот для там современной социальной отношений это очень важный вообще феномен, очень важно, как к нему относится медицина, хотя для нас, например, есть другие измерения того, что нас интересует, например, глобальная медицина, когда операции по перемене пола из Европы, Америки, едут делать в Марокко, потому что вот эта глобальная медицина, трансплантация, органы, да, вот она работает так, что она вот эта ветеринарность, которая не работает, не сразу, но очень хорошо эксплуатирует, так же, как я об этом интересно, но на свете. И поэтому в этом смысле вот у меня такой как бы вопрос, вот как наша медицина расположена в глобальном контексте в этом смысле. Люди приедут в Россию делать эти операции или наоборот уедут в Россию, да, потом, конечно, второй уровень экономический очень серьезный, который когда-то там, да, это было бы Фэрстейт, да, теперь либеральное общество за все это надо платить, и либеральное общество обычно говорят, что все стало доступнее, но дороже. Да? И второй вопрос у меня как наша экономика в этом аспекте. Может быть, слишком много всего, но третий вопрос у меня такой. Медицине нужны четкие критерии для того, чтобы разрешить или не разрешить, чтобы человек вышел с паспортом, да, с приобретенными действиями. Квир-теория, это континуум, да, критериев она не предлагает. В этом смысле между нашей как бы, практической медициной и квир-теорией есть очевидное противоречие, но есть способы его решения. Хорошо, спасибо. Первое, что мне хотелось бы сказать, что ситуация с тем, как выглядит решение проблем гендерной идентичности в нашей стране, собственно говоря, мы находимся на неком промежуточном этапе или на промежуточной стадии, когда с одной стороны, и я бы сказал, это плюс, в нашей стране существуют разного рода центры, которые придерживаются совершенно разных критериев. Есть жесткие критерии одни, есть либеральные, достаточно пермиссивные критерии другие, и, собственно говоря, обнаруживается, что в одних случаях обращение за помощью приведет к тому, что человека поставят на учет, и, собственно говоря, просто поставят на учет как страдающего психическим заболеванием, соответственно, его поставят на учет психоневрологический диспансер, и в дальнейшем он, собственно говоря, ничего не сможет делать, ну, а точнее говоря, сможет делать зачастую прямо противоположное того, что он хотел. Хорошо. Мне известны несколько случаев, когда человека после того, как ставили на учет, после этого родственники благополучно лишали дееспособности в судебном порядке, объявляя, что ну, раз человек страдает хроническим бредовым расстройством, хроническое бредовое расстройство, что это значит? Все время хочет сменить пол. Раз он все время, значит это хроническое. Нормальный человек хочет сменить пол? Не хочет. Значит, это бредовое расстройство. Ну и исходя из этого, соответственно, можно лишить его там, какой-то собственности, лишить квартиры, случай такой реально существовал. Так что это один вариант. Другой вариант, когда мы знаем, что из ряда стран к нам приезжают. Ну, даже из таких стран, которые сейчас входят в Евросоюз, например, Литва. Граждане Литвы приезжают к нам ровно потому, что у них нельзя менять пол. К счастью, у нас нет сейчас жестких ограничений относительно того, кто будет делать операцию, где будут делать операцию, поэтому часть людей, получивших направление на смену пола, едут в Таиланд и делают операции там. И, соответственно, к нам уже приезжают с соответствующими документами, где написано, что они произвели хирургическую смену пола, и наши ЗАГСы, к счастью, принимают эти документы, ну, естественно, там, с соответствующим нотариально заверенным переводом. Так что с этой точки зрения мы так или иначе встраиваемся в эту международную систему взаимодействия, но я бы сказал так, мы в нее встраиваемся и исключительно благодаря тому, что наши чиновники плохо работают. Потому что наши чиновники, а точнее говоря, вот я вам цитировал целый ряд авторов, и я могу сказать, что многие крупные специалисты, которые, по сути дела, отвечают за политику Минздрава в этом вопросе, весьма консервативно и негативно настроены к самому явлению как таковому. И в связи с нарастанием консервативных взглядов и представлений, они бы очень хотели принять закон, который, по сути дела, жестко бы регламентировал, то есть объявил те диагностические критерии, по которым можно или нельзя давать те или иные разрешения. И в этом случае, если такой закон будет принят, то тогда мы сразу обнаружим, что мы оказались в прошлом веке, а не в начале 21 века. Именно потому что, как я уже сказал, вы видели, что по целому ряду критериев и целому ряду особенностей они считают, что сейчас это, как они говорят, стало слишком модным, слишком популярным. У многих людей существует информация на эту тему и делают все подряд, кому не лень. Ну, по крайней мере, так это формулируется. И отсюда, ну, опять же, далеко ходить не надо, когда возник своеобразный закон в связи с пропагандой трансгендерности, где формулируется идея пропаганды трансгендерности, это как раз идея, где озвучивается, что можно пропагандировать это. И, наверное, если пропагандировать это, то слишком много людей пойдет менять пол. Поэтому, еще раз повторяю, благодаря тому, что чиновники работают плохо, а я знаю, что очень давно был проект закона написан, который был весьма жесткий в отношении того, можно или нельзя менять пол. Так что, скорее, еще раз говорю, мы оказываемся прогрессивным вопреки активным деятельности чиновников и метров психиатрии, вовсе не благодаря тому, что мы идем там поступательно по следам Европы там, и всего мира. Я что-то упустил из ваших вопросов. Я фрагментарно только послушал. Может, вам как-то пересесть, это вам будет очень удобно пройтиться. Туда к экрану. Здесь, которая. Тогда светит. Да. А это уже, наверное, можно выключить. Да, как ты? Я просто не знаю, где. Посадитесь, вы сейчас делаете. Спасибо большое. Я фрагментарно мне зовут послушать. У меня такой вопрос. Вот этот мир действительно. Откуда вы вообще расчетываете? Ну, мне не очень понятен, честно говоря, ваш вопрос, что вы имеете в виду. Вот я не хочу взять биологию, да, на ее основе можно, так сказать, выводить какие-то признаки идентичности. Можно социальные критерии взять, тоже выводить. Можно даже поведенческие, так сказать, брать какие-то варианты, тоже строить конструкцию идентичности. квир, вот я имею в виду, что вообще, я просто не специалист. Понятно. Я бы, наверное, не согласился ровно с тем, что мы должны рассматривать идентичность, по крайней мере, когда мы говорим о гендерной идентичности, что она имеет какие-то жестко привязанные либо к биологии, либо к психологии, либо к социальным каким-то явлениям и проблемам. Это комплексная идентичность, комплексный конструкт, психологический конструкт, который в своей основе имеет какие-то биологические предпосылки, но эти психологические, а точнее биологические предпосылки должны быть определенным образом восприняты, переработаны самим человеком. И здесь, конечно же, очень важным и принципиальным является то, что человек выстраивает свою идентичность на основании тех моделей, которые ему предлагает социум. То есть до тех пор, пока не существует явление, которое называется транссексуальность, я не могу стать транссексуалом. То есть я кем-то стану, это будет как-то называться, я буду как-то себя воспринимать, я буду что-то делать, исходя из своего понимания. Но до тех пор, пока не существует такой модели, соответственно, транссексуалом я стать не могу. Точно так же, после того, как появляется некий новый феномен под названием квир-идентичность, я могу себя объявить квир, ровно потому, что такое явление существует. И ровно потому, что я представляю, опять-таки, я сам представляю, на самом деле теоретически может быть совсем другое, но мне кажется, что квир это вот это и это. И если я все это обнаруживаю в себе, у меня появляется основание утверждать, что я квир. Поэтому с этой точки зрения это всегда некий уровень рефлексии, некий уровень осознания себя как некой уникальной личности, которая куда-то вписывается или куда-то не вписывается. Я вписываюсь в гетеросексуальное большинство или не вписываюсь? Вписываюсь в некое другое меньшинство или не вписываюсь? Если я не вписываюсь ни туда, ни сюда, я могу сказать, что я еще не определился, а могу сказать, что я квир. И опять-таки это мое право, потому что я считаю, что мне еще надо подумать, и я определюсь. Либо я считаю, что я на этом и остановлюсь, и тогда это и будет вот то самое мое уникальное множество, при котором я считаю, что все, что у меня есть, и мне не нужно ни на кого быть похожим. Я просто уникален именно такой, какой я есть. Я это называю квир. Вот. Понятно, спасибо. Я понял. Что-то еще вопрос? А нет, тут есть. У кого-то был вопрос? Да? Ну, можно я тогда еще задам, пока все думают? Вот такой мне вопрос тоже. В социологической литературе, когда обсуждается вопрос, связанный с переходами гендерными или с трансгендерными, есть такой дебат. Это отсутствие идентичности, это трансгрессивная идентичность, это просто идентичность мужская или женская, да, это как бы идентичность, которая вбирает разные черты. То есть, ну, в известном смысле квир, потому что это самые разнообразные варианты идентичности. Но если это самые разнообразные варианты идентичности, то тогда они, ну, могут быть для практики важны, они могут быть для социологического теоретизирования хороши, но они как бы вот для медицинского не подходят, да, потому что в медицине нужны определенные критерии. И вот этот вопрос меня очень интересует, как медицина может соотноситься с квиром. Вообще медицина в принципе может, и наша конкретно может вот относиться с вот этим, да, ну вот нюансами, нюансами, да, такими. Начну с конца, наша не может. Наша не может. Спасибо. Если говорить о, опять-таки, о том, каковы критерии, то в конечном итоге можно говорить следующее, что человек, который сам себя определенным образом идентифицирует, сам себя позиционирует, то, собственно говоря, он тем самым свою идентичность презентирует в том числе и специалистам. Если мы говорим о том, что такое или в чем принципиальная особенность транссексуальной личности, собственно говоря, ее особенность заключается в том, что она себя уже считает принадлежащей определенному гендеру. И, собственно говоря, это и является критерием. И с этой точки зрения можно как раз сказать, я на этом остановился, в смысле, до этого не дошел. Транссексуал – это человек, который является рабом бинарных оппозиций, мужское и женское. Потому что это человек, который проходит через ряд ступеней. Он сначала пытается вписаться в одну модель, когда он в нее не вписывается, он говорит, раз это невозможно, значит, я принадлежу другой бинарности. И изо всех сил Ну, ровно потому, что я достаточно долго пытался вот соответствовать этому, не получилось, или получилось очень плохо, значит, я с той же интенсивностью, с не меньшей интенсивностью добиваюсь прямо противоположного, вписаться в другую модель. И с этой точки зрения, вот его, ну, если хотите, такая упертость и представление о том, что я не могу находиться между этими бинарностями, я не согласен занимать некое промежуточное положение, есть тот самый критерий, который заставляет говорить о том, что этот человек, с одной стороны, раб той самой гендерной нормы, гендерной схемы, а с другой стороны, соответственно, с ним ничего и невозможно сделать, именно потому, что он категорически не приемлет другие варианты. И любой человек, который принимает другие варианты, он как раз и не является транссексуалом, ровно потому, что его устраивает то, что у него есть. Он каким-то образом с этим уживается, живет с этим и выстраивает некую свою особую идентичность, которую он по-особому может и называть, и понимать. Говорить, что вот дебат по биологической основе транссексуальности, да, там вот, гормональное омовение плода во внутриутробном развитии и т.д. и т.п., да, оно вот тем, что то аргументация, которую вы сейчас сказали, оно снимается. Да, то есть, грубо говоря, для нас вот эта транссексуальность, если она вот так вот абсолютно является конструктом бинарности, да, продуктом бинарности, то вот эти вот биологические основания или не основания, не знаю, они не важны или их нет, или что? Вот в этом-то вся и хитрость, что они важны и они присутствуют. Вопрос заключается, что вы с ними делаете. То есть как обладатели определенных особенностей, вы их можете осознавать и на их основе конструировать ту самую психологическую идентичность, которая будет вами как-то названа или как-то будет названа социумом. И именно потому, что в обществе существует вот как раз вот эта бинарность, которая рассматривается как некий приоритет ко всем остальным вариантам, то человек, который является перфекционистом, он будет первой жертвой этой бинарности. Я спрошу, да, о методах диагностирования. Вот вы говорили о московских традициях диагностирования и патентах. И можно тогда спросить о питерских традициях, грубо говоря, и о том, что, наверное, вот, о более прогрессивных, что ли, каких-то, ну, вот, в Нидерландах, по-моему, и что такое вот детских, ну, в начальных классах, там, какие-то тесты, что ли, там, в общем, о диагностировании. Мне достаточно сложно было бы здесь подробно объяснять, ровно потому, что, собственно говоря, это отдельная такая тема. Но смысл заключается в следующем. Если мы рассматриваем аспекты идентичности и на чем она основывается, то мы придерживаемся психосемантической модели, соответственно, идентичности и ее диагностики, и используем в связи с этим психосемантические методы. Собственно говоря, считается в рамках не просто, скажем, гендерной идентичности, а вообще идентичности, что она имеет несколько векторов или несколько компонентов. Это так называемая реальная идентичность, это идеальная идентичность, это негативная идентичность и ролевая идентичность. Это вот я перечислил четыре компонента, которые традиционно указываются как весьма важные показатели, определяющие некий тренд движения, направленность движения идентичности. И исходя из этого, еще важным компонентом является некая гендерная схема. То есть каждый человек сам для себя выстраивает некую гендерную схему. У него существует определенное представление о том, что такое гендер, мужской гендер, женский гендер, и где он себя позиционирует. И, соответственно, он выстраивает для себя точно так же некую идеальную модель, равно как и негативную модель. И вот соотношение этих моделей, которые могут быть выявлены при помощи психосемантических методов, позволяет тем самым выявить, собственно говоря, чем он живет, на бессознательном уровне даже, а не на сознательном. Можно вопрос? У меня будет вопрос. Спасибо большое за доклад, было очень интересно. У меня вопрос такой, может быть, немножко фантастический. Вот вы сейчас сказали, что появляется понятие транссексуалы, появляется транссексуалы, появляется понятие квир-идентичности, появляются те люди, которые на себя эту идентичность применяют. Вот, допустим, завтра мы проснемся вот в другом мире, в котором, например, не две идентичности, а 7-8, ну, сколько нам, да, вот, допустим, я не знаю, 5 идентичностей. Решит ли это проблему? Значит ли, что все будут свободны и вопросы психосексуальной сферы отпадут? Или все равно появится 5-я, 6-я, 7-я, которые все равно будут в оппозиции к этим идентичностям? Вопрос у меня о том, что оппозиция всегда будет, или просто как бы это вот мы просто в жестких рамках, ригидных, вот, морально одна тяготеет. В чем проблема, что новые идентичности всегда возникают? Это ограничено? Ограничено биологией? Чем это? Как, собственно, процесс порождения новых идентичностей происходит? Спасибо. Я бы сказал, проблема только в одном, в личностной зрелости. Личность характеризуется тем, что она проходит ряд этапов. Первый, ну, я опять-таки упрощаю, понятно, что первый этап – это идентификация с некой группой или с некими лицами. А второй этап – это, собственно говоря, дистанцирование. И вот, собственно говоря, чем больше я дистанцируюсь, чем больше я ориентируюсь на самого себя, тем в большей степени я являюсь личностью. И при этом соответствующая идентификация и дистанцирование, ролевое дистанцирование, оно происходит применительно ко всему, как к гендеру, так и к любой социальной группе, к любой личности. И поэтому в конечном итоге мы говорим о том, что проблема может решиться только тогда, когда у нас будет количество личностей, соответствующее количество людей. Потому что у каждого будет своя собственная модель, которая будет уникальной, предполагая при этом, что не существует какой-то другой личности, которая лучше, чем я. Потому что если она лучше, то тогда я буду стремиться походить больше на нее, чем на себя. Да, я думаю, что они вообще не только меня интересуют. Не скажете ли вы, центры в России, да, это люди конкретные или это какие-то институции куда-то встроены? Как вообще вот это выглядит инфраструктура в современной России? И вообще это только Москва и Питер или что-нибудь еще? Ну, изначально нужно сказать о том, что у нас, безусловно, конечно же, Москва. Дальше это Ростов-на-Дону. Хотя он сейчас в значительно меньшей степени, чем был раньше, потому что он по прогрессивности в свое время он даже опережал Москву. Там был известный специалист Бухановский Александр Олимпиевич, который защитил в 1994 году докторскую диссертацию по транссексуальности. У него были ученики, потом он радикально изменил свои интересы и заинтересовался Чикатило и ему подобным. Поэтому, собственно говоря, сошло на нет в значительной степени. А так нужно сказать о том, что в Москве существует несколько центров, которые этим занимаются. Это Институт сербского, Московский институт психиатрии и Московский психоэндокринологический центр. Вот, у нас в Питере, формально говоря, тоже существует два центра. Это вот у нас в Академии и городской сексологический центр, который тоже работает, ну правда как-то так, тихо работает. Вот, ну, пожалуй, вот основные на сегодняшний день центры, которые этим вопросом занимаются. На периферии обычно очень забавная ситуация происходит. Как только появляется человек с таким запросом, его сразу хватают, изучают со всех сторон в течение нескольких лет, а потом говорят, а мы ничего помочь не можем. А еще можно, а как выглядит, это все у нас платное, или у нас бывают какие-нибудь квоты от Министерства здравоохранения? Значит, существовали определенные квоты, но эти квоты были выделены соответствующим специалистам, которые, ну, в Москве, которые на свой взгляд, вкус решали, кому эти квоты положены, а кому они не положены. И до сих пор есть квоты? Или уже сейчас? Ну, я вот в последнее время про них не слышал. Это было лет 10 назад, после этого я как-то так ничего на эту тему не слышал. А какие примерно масштабы платы за такой, за вот весь процесс, если он включает хирургическую операцию, гормональную там, подготовку, хирургическую операцию, это во что примерно? Невозможно сказать, ровно потому что эти цены зависят от того, где это делается, как это делается, сколько этапов делается. Не говоря уж о том, что статистика свидетельствует, что очень многие люди, собственно говоря, проходят не все этапы. По разным причинам. Кто-то считает, что делает плохо, и зачем мне нужен плохой результат, да еще и тратить на него деньги. Кто-то считает, что ему вполне достаточно там, части операции. Поэтому здесь практически невозможно сказать, равно как с нашей доблестной инфляцией и амбициями, которые существуют у разных центров, эти цены могут различаться в несколько раз. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, вот сейчас перечислили какие-то разные направления в Москве, в Ростове, в изучении вот, этого, вот этих проблем? Насколько они независимы, насколько они озабочены постижением истины, ну, грубо говоря, или есть какие-то, или есть такие, которых можно упрекнуть в обслуживании каких-то априорных установок негативных, государственных? Проблема наших людей заключается не в том, что они обслуживают интересы государства, а в том, что у них психика устроена так, как устроена в нашем государстве психика у многих. Поэтому, к сожалению, приходится констатировать, что их результаты обслуживают вот, здравый смысл, который существует в обществе. И поэтому, если считается, что гомосексуальность – это болезнь, то выходят книги, в которых написано, что это болезнь, со стороны ученых, которые на самом деле, к сожалению, ничего не изучали на эту тему. Но книжки они на эту тему пишут. А может, примерно то же самое происходит с транссексуальностью, к сожалению. А можно в развитии вот этого вопроса отчасти провокационно? Вот вся эта история там инициативы Милонова и так далее в Думе обсуждает. Вообще были ли какие-то попытки вот от депутатов, там, от каких-то чиновников, ну, обратиться к людям, которые что-то в этом понимают, ну, по крайней мере, пусть не гласно, но, так сказать, кулуарно поспрашивать, были или нет, известно ли такое или нет. Или круглый стол какой-то они, может, там в Думе собирали. Да, вот. Круглый стол собирали. Ну, я понимаю, но я лучше ученых-то пригласили. Нет, ну, в этом-то вся и проблема заключается в том, что чиновники, неважно, чиновники Минздрава или чиновники другого уровня, всегда считают, что они умнее. И, собственно говоря, эту идею они, собственно говоря, и высказывают, что поскольку мы лучше знаем, как людям жить, что им делать и как их называть, то, соответственно, мы это и делаем. Поэтому в данном случае формально, в некоторых случаях формальности соблюдаются для того, чтобы находить каких-то экспертов, которые с этим согласны, а тех, кто не согласен, ну, просто мы их игнорируем, потому что у нас есть нужное нам мнение. Медики, а могут ли медики лоббировать свои интересы? Вообще у нас есть система вот низовых медиков, их влияние на какие-то принимаемые решения, которые относятся к медикам? Практически нет. Ну, собственно говоря, хорошо же известная история с тем же Рошалем, который не последний человек, академик и директор института, и был съезд медиков, который считается как бы как раз вот объединение врачей, а не объединение там какой-то особой структуры. И они высказывали очень много претензий по поводу работы Минздрава, по поводу тех законов, которые собирался Минздрав принимать. Ну, собственно говоря, его обвинили, его, ну и, соответственно, всех тех, кто этим занимался, тем, что, в общем, они личные интересы там как-то пытаются лоббировать. Справку установленного образца, ее лоббирование, да, это нужно или не нужно в нашем контексте? И с точки зрения транссексуальных людей. То, что касается документов, которые выдает там, скажем, комиссия, здесь все, ну как, опять-таки, в нашей стране, делается не по закону, а по договоренности. И точно так же, как в 91 году мне приходилось выходить на личные контакты с городским ЗАГСом для того, чтобы договариваться о том, какой вариант справки они готовы принимать, точно так же, то же самое примерно происходит периодически, скажем, с Москвой. Когда люди, приезжающие из Москвы, получают от нас документ, оттуда с нами созваниваются для того, чтобы сказать, что вот это вот слово лучше было бы написать другое, тогда мы согласны. Если этого слова не будет, тогда нам это не очень нравится. То есть, опять-таки, в данном случае, если они заинтересованы в слове, лучше его изменить. чем добиваться какого-то документа, который, если и будут его опять-таки принимать чиновники, они там напишут такое, что будет просто носить бессмысленный характер. То есть, уточню вопрос, для политической агенды именно активистов вы считаете важным лоббировать такую справку или нет? Потому что, насколько я знаю, в транссексуальном сообществе достаточно осторожно относятся к этой справке, хотя появляются другие активисты, тоже трансактивисты, которые говорят, что нет, нам нужна эта справка. Ну, опять-таки, смотря что вы подразумеваете под по поводу чего борьба. Борьба получать, не получать эту справку, или, условно говоря, получать разрешение без справки, или о чем идет речь? А борьба идет, речь идет о том, что в законе написано, да, что там, смена документов при предоставлении справки установленного образца. Этой справки сейчас нет, да, официально. Вот, собственно говоря, бороться или не бороться за установленный образец справки в соответствии с этим законом. Ну, я вам могу сказать, что чиновники давным-давно на эту тему как раз отвечают. Подождите, будет закон, там все будет прописано. Вот если будет закон, где будет все прописано, то вы обнаружите, что справки уже просто нет в природе. Есть закон, который говорит, нечего дурака валять. Как вам кажется? Ну, понятное дело, что в России никакая социальная работа по помощи, адаптации, поддержке, ну, за исключением того, определенных центров, которые существуют в отношении транссексуальных людей, не осуществляется. Как вам кажется, вот идеальная картинка, какая работа должна вестись с транссексуалами именно в социальной сфере, социальная работа? Ну, это я бы назвал, наверное, глобальная проблема, то, что у нас социальных работников как таковых нету. Если в мире, собственно говоря, на одного там врача приходится 10 социальных работников и психологов, то у нас все с точностью наоборот, наверное, на 100 врачей один социальный работник. А, собственно говоря, естественно, здесь одна из главных проблем, это является проблема социальной адаптации или реабилитации таких людей, поскольку они нуждаются в помощи, начиная от организации всех там смены документов, соответственно, адаптации в новом качестве. И зачастую вот эта проблема, которая никоим образом никем не решается. Считается, что человек должен сам, хотя, опять-таки, я должен сказать, что это очень забавно, но в приказе Минздрава 99 года написано, что такой человек должен курироваться. При этом непонятно, кто его должен курировать. То есть, поскольку это приказ для психиатров, предполагается, что психиатры должны курировать такого человека. В течение, предполагается, что там нескольких лет даже, после операции должны его курировать. Но понятно, что кто это? Психоневрологический диспансер должен ходить с таким человеком. Понятно, что им это не нужно и не интересно. Они не ходят даже с больными шизофренией. Они просто звонят и спрашивают, все с ним в порядке? В порядке, в карточку вписывается. Этого достаточно. Можно я еще скажу? Что это пару слов? Для социологов есть такой очень как бы гендерных исследований, значимый автор, наверное, вы знаете его, бывший Роберт Кёнов, который теперь стал Рейвен Кёнов. И который в свое время занимался там, как бы, всякими структурными подходами, исследованиями, очень юристичными, очень для нас полезными, сейчас пишет в том числе о транссексуальности и, в числе прочего, пишет также о том, что, например, для вот, процесса, во-первых, все время это как бы речь идет о том, что это процесс, да, что это даже, это, конечно, идентичность, но это как бы процессуально. Это все время все развивается, становится динамично, меняется. И второе, это то, что вот как бы личностная судьба человека, она очень сложная. И про то, что это индивидуальный личностный проект, который имеет очень много ограничений, но при всем при этом, как она, ну сейчас уже понимаем, вроде как бы можно говорить, она пишет, что, например, очень много суицидов. Среди вот этих, да, как бы людей и выполняющих их индивидуальные проекты, что очень сильное социальное различие есть, потому что средний класс обращается к психотерапевтам, неимущие слои, естественно, не могут обратиться ни к чему. И что для как бы высших, средних и малоимущих слоев это совершенно разные проблемы. Может быть, она даже более значима, чем нюансы, да, вот расположения на континууме квир, да, то есть просто расположение человека в социальной системе. Государства, да, в социальной системе страны. Вот. И то, что вот, ну вот как бы, ну, может быть, такой у вас у меня к вам вопрос, что действительно есть ли заметные различия, например, для среднего класса или для низших слоев, неимущих слоев, или неимущие слои просто до вас никогда не дойдут. Ну, я бы сказал, во-первых, то, что касается суицидов. Суициды – это проблема, которая характерна для людей на этапе не прихода еще к нам. То есть это проблема для тех людей, которые испытывают серьезное давление со стороны окружения и не знают и не видят выхода для своей ситуации. В этом случае суицидов очень много. Суициды после смены пола – это единичные случаи, если была неправильно диагностирована. То есть диагноз был поставлен неправильно, соответственно, не тому человеку, кому нужно было, дали это направление. И, собственно говоря, он зашел в некий тупик, который обратного выхода не имеет. Поэтому с этой точки зрения я всегда вспоминаю эту хорошо известную статистику, которая относилась к давним уже временам, 80-х годах, когда в одной из азиатских стран любой желающий мог хирургически сменить пол, обнаружилось, что 50% людей, которые сменили пол, совершали суицидные попытки. То есть, когда всем разрешают, к сожалению, это как раз плохой вариант. И я могу сказать, что я не знаю ни одного случая суицида у нас среди тех, кто вот получал наше разрешение. Равно как я знаю случаи, когда человек, даже начав обследование, собственно говоря, считал, что все, он больше ждать не может, и кончал самоубийством. Такой один случай у нас был. Так что в данном случае это проблема дооперационной, а не послеоперационной. Теперь то, что касается разного уровня. Я бы сказал, что, к счастью, наверное, в нашей стране это в минимальной степени выражено. Ровно потому, что, наверное, если, конечно же, вы собираетесь делать где-то операции в какой-то элитной клинике или ехать в Таиланд, то понятно, что вам требуется какой-то другой уровень там, доходов, и поскольку надо и туда ехать, там жить надо, и заплатить за операцию. Но, в принципе, можно сказать, что даже в 90-е годы, когда доходы у людей были весьма мизерными, тем не менее, люди так или иначе эту проблему решали, не значит, что они ее решали одномоментно. Зачастую, во многих случаях, это происходило поэтапно. Сейчас я даже знаю, что в некоторых клиниках, по-моему, даже у них есть кредит или рассрочка операции, они оплачивают там, последовательно частями, они за все сразу. И поскольку, как я уже сказал, эти операции там, по этапам, один этап, можно потом через какое-то время еще, то, в общем, такого различия нет. Скорее наоборот, если мы говорим про вот этот верхний класс, там чаще всего проблемы давления и на таких людей со стороны их окружения, куда как более жесткие. То есть можно сказать, что вот на среднем уровне, на низшем уровне, ты дурак, и живи как хочешь. То есть на тебя могут махнуть рукой и делай что хочешь. Когда человек приходит с другого уровня, то здесь начинают трясти всех, начиная от врачей и кончая, соответственно, того человека, который обратился за помощью. Потому что в данном случае это уже имиджевое некое поведение, которое влияет или затрагивает интересы там, сильных мира сего. Вы не знаете, Дмитрий, есть ли какая-то работа где-то велась или раньше с подростками, трансгендерными, транссексуальными? Считаете, нужна ли она? И какие вообще перспективы в этом направлении есть? О какой работе вы говорите? Но какое-то, например, место или человек, куда подросток, у которого есть вопросы или проблемы в этой области, может прийти и поговорить там, о проблемах с родителями, о проблемах в школе, о собственных ощущениях вообще. Или это только там, для людей, которые старше 18 лет? Вообще вот, официально какая ситуация была и изменилась ли она? Угу. В какую сторону все движется? Понятно. Угу. Спасибо за вопрос. Но я должен сразу сказать, что, собственно говоря, ограничения существуют с точки зрения там, решений комиссии. Но они не существуют как ограничения для человека. То есть человек может любого возраста, родители его приведут, или сам он может прийти, он сам может обратиться и, соответственно, там, консультироваться, наблюдаться, проходить обследование. Понятно, что человек, там, скажем, 14-15 лет никакого разрешения он не получит, но, тем не менее, наблюдаться и получать какую-то психологическую, психотерапевтическую помощь он может. И, собственно говоря, такое было и раньше, когда, скажем, вот на подростковом отделении в институте Бехтерева, где я работал, обращались как сами подростки, так и родители вместе с подростками, так и сейчас к нам обращаются лица, не достигшие 18 лет, для которых мы говорим, понятно, что мы не можем юридически вашу проблему решить сейчас, но она будет решена дальше. Опять же, мы это говорим условно, да, потому что мы понимаем, что человек может изменить свою точку зрения, и потом у него могут быть другие взгляды и представления. Но сейчас главное для нас снять с него напряжение, вот это психологическое напряжение, когда ему кажется, что вот только сейчас, если сейчас не сделают ничего, то все, жизнь его кончена, и жить дальше не стоит. Поэтому в данном случае такая проблема может быть решена. Другое дело, что я говорю, всегда возникает проблема, он попадает к тем специалистам, которые что-то в этом понимают или нет. Потому что если он попадает к тем специалистам, которые рассматривают это как патологию, как психическую патологию, которую надо лечить, желательно нейролептиками и так далее, ну понятно, что судьба его будет незавидна, ровно потому, что его начнут лечить по методу лечения психически больного человека. А вот этот новый закон, закон Милонова и также закон о защите детей от информации, как-то он вообще влияет на ситуацию или вообще не влияет? Но пока до нас не добрались. Скажите, а можно как-нибудь грубо оценить статистику? Вот известна такая оценка, что, допустим, какой-то процент людей, склонных к гомосексуальным проявлениям. Вот, что можно сказать о таких же транссексуальных склонностей? Ну, я могу сказать, что статистика существует, и такая статистика, ну, правда, понятно, что отечественная статистика, она весьма условная, поскольку она так носит весьма приблизительный характер, утверждается, что, собственно говоря, ну, во-первых, я могу сказать первую такую статистику, что примерно 100-150 человек ежегодно обращаются с подобного рода проблемой. И второе, можно сказать о том, что статистика свидетельствует о том, что примерно один человек на 30 тысяч населения, собственно говоря, и относится вот к трансгендеру. Это 100 человек в Петербурге или в России, или где? Ну, я бы так сказал. К нам ежегодно обращается примерно 100 человек. По всей стране это будет, наверное, человек 150. Скажите, пожалуйста, можно как-то вот связать стремление человека сделать пластическую операцию? Вот какой-то бессознательный подход к транссексуализму. Когда, например, молодой человек считает, что, может быть, его черты не слишком жесткие, хочет их сделать более мягкими. Но при этом он вообще не задумывается о своем полу, не проговаривает эту штуку. Ну, если он не проговаривает, он к нам и не приходит. К нам приходят люди, которые, скажем, до этого делали разные операции. Они, скажем, делают пластические операции на лице, на шее, на бедрах и так далее и тому подобное. Собственно говоря, они могут рассматривать это как некие предшествующие этапы для смены пола, либо могут рассматривать как некие отдельные этапы там, улучшения своей внешности. Это вовсе не обязательно связано с транссексуальностью. Два связанных вопроса. Периодически нам поступают сообщения из СМИ западных стран, да, там самый молодой транссексуал, которому решили делать операцию, там 12 лет, 9 лет, да, там Германия, там еще какие-то страны. Ваше отношение к этому, да, то есть, соответственно, действительно ли коррекция пола в детстве, и, как правило, некоторые специалисты, насколько я знаю, говорят о том, что даже лучше начинать какую-то коррекцию пола еще даже до пубертатный период, да, вот насколько, на ваш взгляд, это хорошо, хорошая практика, да? И второй вопрос, буквально несколько месяцев назад, сообщение из Британии было о том, что, ну, понятное дело, что на русский язык оно было не совсем адекватно переведено, да, в британских школах стали поощрять детей к вот этому вот трансгрессивному гендерному поведению, да, там, ношению одежды разного пола и так далее. Ну, на самом деле там было сообщение о другом, там было сообщение о том, что в британских школах начали активно бороться с трансформным буллингом, да, рассказывая о том, что такое вообще транссексуальность, и о том, что если ребенок приходит в школу в одежде другого пола, это нормально, и, соответственно, чтобы учителя, социальные работники не дискриминировали этих детей. Да. Вот ваше отношение вот к подобным практикой, подобной социальной работе, да, вот такой вот аффирмативный отношение. Спасибо. Ну, то, что касается первого вопроса, нужно сказать, что я весьма скептично и негативно даже скорее отношусь к возможности решать вопросы идентичности столь радикально в возрасте, к когда человек, собственно говоря, полноценной личностной идентичностью еще не обладает. И с этой точки зрения мне, во-первых, не нравится та практика, которая предлагается. Один из вариантов практики заключается в том, что человеку, то есть ребенку, дают средства, которые тормозят пубертат. То есть, по сути дела, он получает гормональные средства, мешающие ему его развитию. При этом почему-то считается, что от того, что у него пубертат придет позже, что-то он должен решить до того, как придет пубертат. Причем совершенно непонятно, почему, когда ему придет пубертат, он не может захотеть решать самостоятельно что-то в другую сторону или в ту же сторону. То есть вот этот вот подход, он мне кажется вульгарно-материалистическим. То есть по принципу, собственно говоря, чем раньше, тем лучше. И, собственно говоря, вот гормоны или отсутствие гормонов что-то определяют в человеке. То есть его идентичность строится вот на таком морфологическом гормональном уровне, с чем сложно согласиться. Равно как я уже сказал, собственно говоря, нет гарантии, и статистика свидетельствует о том, что подавляющее большинство детей, которые отличаются гендерными особенностями, они потом эту гендерную особенность изживают после прохождения пубертата. Так как мы должны определять, что вот именно это не захочет модифицировать свою идентичность и свое гендерное поведение? Ему нужно срочно что-то делать и менять. То есть, по сути дела, мы лишаем его права самому решать эту судьбу. Потому что в конечном итоге за ребенка кто решает? Не сам же ребенок решает. И в какой степени, опять же, его решение является зрелым. То есть мы считаем, что ребенок не может вступать в сексуальные отношения, для этого он не зрел. А поменять пол он может, он для этого зрел. Но это какой-то некий нонсенс с этой точки зрения. Так, второй вопрос. Второй вопрос. Аффирмативная поддержка детей в школах, когда... Ну, я бы сказал так. Главная проблема всегда заключается в том, что наши педагогические кадры, собственно говоря, не знают, не понимают. И, как иногда говорят, самое страшное, что может быть, это что педагог узнает. Не то, что дети узнают, а то, что педагог узнает. Потому что если узнает педагог, то скандалы не оберешься, и, соответственно, ярлыки будут навешаны на всю школу, соответственно, скандал, причем учитель будет шпынять этого несчастного ребенка, говоря о том, что ты не такой, ты себя не так ведешь, ну и так далее и тому подобное. Поэтому я бы сказал, что можно обеими руками быть за, но в том случае, если, собственно говоря, педагоги адекватны. К сожалению, мы как раз имеем ситуацию, при которых неадекватнее всего оказываются не столько дети, которые там, ну вот такой-то и такой, ладно, а вот те взрослые, которые отвечают за их судьбу. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к психоанализу, и может ли психоанализ решить какие-то проблемы, да, в личности? Например, личность решил, кто-то к вам пришел и решил сменить пол, а вы вот понимаете, что эта проблема, вот она другого плана, и вы отправляете, например, человека на психоанализ, и эта проблема разрешается. Бывают ли у вас такие случаи, вообще, как вообще сексология с психоанализом, вот, собственно, уживаются вместе? Они в каких отношениях? Я плохо уживаюсь с психоанализом. Я объясню почему. Потому что психоанализ, он построен на тех жестких гендерных мифах, которые, собственно говоря, заведомо дискриминируют человека по гендерному признаку. И исходя из этого, послать человека к психоаналитику, который придерживается таких представлений, это равносильно того, как стигматизировать его по гендерному признаку, как я считаю. Поэтому, поскольку он не нормативен по определению для психоаналитика. И, соответственно, вместо того, чтобы помогать такому человеку сформировать или построить свою уникальную идентичность, психоанализ будет навязывать ему ту нормативную модель, которая, собственно говоря, и была в психоанализе сформулирована. Поэтому, если человек нуждается в психотерапии, что вполне адекватно и нормально, то в данном случае я в последнюю очередь подумаю о психоанализе. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вы реально, то есть у меня есть для этого точка зрения, мне интересует, как что вы об этом думаете, реально ли есть какое-нибудь влияние на психологию человека, ребенка, вот так называемая эта пропаганда? Люди далекие от этих проблем говорят, что вот молодые люди, дети, то есть еще находятся еще в состоянии такой почти асексуальности, и вот так называемая вот эта пропаганда гомосексуализма или каких-то свободных сексуальных образов может повлиять на его выбор и может его сформировать. То есть, грубо говоря, что по-научному можно возразить Милонову и ему подобным? Можно возразить в данном случае только одно, что ребенок — это нечистый лист бумаги, на котором каждый пишет, что вздумает. И даже если родители что-то захотят написать на этом листе бумаги, то все равно получится ровно то, что сам ребенок решит на этом листе писать. Да? То есть, по сути дела, его активная роль в построении своего собственного «я» и собственной идентичности является ведущей. И поэтому получается, что, скажем, вне зависимости от того, какие были гипернормативные родители или не гипернормативные родители, ребенок у них оказывается очень своеобразным и совершенно на них не похож. Или наоборот, родители совершенно ненормативные, а ребенок гипернормативный. От чего это зависит? От пропаганды? Плохо родители пропагандировали, как его это образ? Ну, в данном случае нужно сказать, что, к счастью, каждая личность выстраивает себя в конечном счете сама. Понятно, что роль в детстве родителей значительно больше. Но опять же, родители, а не пропаганда. Потому что пропаганда — это что-то внешнее даже по отношению к родителям. Поэтому роль родителей велика, но в конечном итоге мы хорошо знаем, что реакция эмансипации, через которую проходит подросток, то есть отказ или оппозиции по отношению к тому, что ему предлагают родители, могут радикально поменять его взгляды и представления. А здесь, как я уже сказал, в пубертате ведущим мотивом для построения своего «я» оказывается трансформация тела и пробудившиеся сексуальные чувства, которые заставляют меня на весь мир смотреть через призму себя как субъекта и объекта сексуальности. Так, какова сейчас в России ситуация с интерсексуалами? Да, насколько известно, раньше интерсексуальный ребенок при рождении, ему принудительно делалась операция по коррекции пола, да, вот, в женскую сторону. Вот сейчас в России какая ситуация на данный момент? Мне, наверное, сложно будет сказать, поскольку я какой-то такой статистикой не обладаю. Я боюсь, что здесь ситуация примерно как везде у нас в медицине. Жестких каких-то стандартов нет, поэтому все зависит от квалификации данного конкретного там врача или данного конкретного центра. Давайте, раз тогда больше нет вопросов, то поблагодарим.